Глава 53. Полина. Мне показалось, что я спала целую вечность, да и устала соответствующе. Малыш был таким маленьким, но родить его оказалось не так просто. Все же мы оба не были к этому готовы. И врачи до последнего сомневались, не отправить ли нас на срочное кесарево. Мне было страшно до самого последнего момента. А потом вдруг стало спокойно, будто откуда-то извне ко мне пришли силы. Я внезапно вспомнила об Илье и о том, что он сказал. Он всегда будет рядом. А значит, мне больше не нужно решать все проблемы самой, переживать трудности в одиночку. Теперь я все это могу разделить с ним. Я не одна. И в тот же момент Илья словно взял меня за руку и повел через боль и потуги к первому вдоху нашего крошечного малыша. А теперь мне так не хочется выплывать из теплой и уютной темноты без снов, где так тихо и мирно. Но есть один большой минус. Нет моих любимых мужчин. Хотя я открываю глаза и понимаю, что мои чувства меня не подвели. Воронов-старший настолько близко, насколько это вообще возможно. Он полулежит на краю моей кровати, обняв меня за бедра и положив голову на живот. Почти не вижу его лица, но чувствую, что он дремлет. Охраняет мой сон и напитывает меня силами. И я сразу могу свободнее дышать, потому что любимый рядом. Запускаю пальцы в его растрепанные и отросшие волосы. Мой красивый и сильный мужчина. Как же так вышло, что мы могли разойтись так далеко? Разлетелись, как листья, поднятые ветром, чтобы потом вновь врезаться друг в друга на скорости. Но я согласна даже разбиться об этого мужчину. Вдребезги. Я не могу представить никого другого на его месте. Я уже разлетелась на части и погибла. Я прежняя. Такой, какой я больше не буду. Теперь это новая я. Илья глубоко вздыхает и приподнимает голову, чтобы посмотреть на меня. С добрым утром, моя жена. Я с трудом сдерживаю улыбку. «Разве я ответила тебе?» «А разве нет?» Приподнимается на локте. «Но мне так не хочется убирать руку от его волос. Во мне столько нежности к нему, что я вот-вот захлебнусь. Значит, спрошу еще раз. И еще. Хочешь на скорости за рулем? Хочешь на полу? Хочешь на краю пропасти перед прыжком? Я ради этого и прыгну, и полечу. Только скажи. Лучше останься со мной». Тяну его к себе. Он бледный, уставший, с дурацким фиксирующим воротником на шее и оттого неуклюжий. Небритый, лохматый и самый прекрасный мужчина на земле. Тот, что готов отдать за меня и малыша свою жизнь. Люблю его безумно, до боли в груди и наворачивающихся слез. Илья привстает и дотягивается. Мы целуем друг друга с таким трепетом и нежностью, что я боюсь вдохнуть. «Спасибо тебе», — шепчет мне в губы, прикрывая глаза, — «за то, что была всегда рядом, даже когда я не был этого достоин, за то, что выбрала меня и своим выбором превратила в совершенно нового человека». Смотрит пронзительно. «За то, что продолжала бороться за меня и мою память, когда я уже был готов принять фальшивую жизнь, созданную другими. Ты одна не сдалась, Лина». Целую его еще раз. Мягко, нежно, с благодарностью не меньше, чем он произносит вслух. Потому что я делала все это только по одной причине, и причина эта – он. Он заставил меня ощутить себя самой прекрасной, желанной и любимой женщиной на планете Земля. Подарил мне минуты, часы и дни самой настоящей страсти, жарких чувств и пронзительных эмоций. Мы в них сгорали и возрождались каждый раз, когда были близки. И все потому, что этот мужчина не просто брал меня, но отдавал всего себя, открывая только для меня стороны, несуществующие для других. Внимательность, нежность, заботу, самоотверженность и любовь. «Спасибо тебе за сына», — добавляет он, и на мои глаза наворачиваются слезы. Я моргаю и хочу сделать вид, что не вижу его блестящие глаза. Он прекрасен, как мужчина, и будет еще лучше в качестве отца. «Он такой маленький!» — вздыхаю я. И Илья обнимает меня, присев на край. «Маленький, но уже такой сильный. Я слышал, как он кричал, когда родился. Правда?» — кивает утвердительно и мягко улыбается. «Я сбежал из палаты и пришел к тебе ночью». «Ты ненормальный, Воронов!» Не могу сдержать улыбку, наполненную счастьем. «А сейчас ты тоже сбежал? Тебе же, наверное, нельзя вставать с постели. Сбежал. Только ты не переживай. Все под контролем. Чему я удивляюсь? Этот мужчина останавливает поезда, чтобы сказать мне, как я не права. Думаю, продавить больничные правила под свои нужды не составило ему труда даже с сотрясением мозга. Его упрямством и целеустремленностью можно питать небольшой город вместо электричества. Как ты себя чувствуешь? Садится поудобнее и приглаживает мои растрепанные волосы. Выгляжу я, наверное, кошмарно. Все, на что вчера хватило сил, это вытереть остатки размазавшейся косметики влажными салфетками и выключиться. Спросил человек с травмой головы и позвоночника. Шутливо возвращаю ему его беспокойство. Как ты вообще ходишь? В основном под допингом. Но когда у человека есть цель, боль – ничто. Ты видела малыша? Что говорят? Мне ничего не отвечают. Им не хватает подтверждения отцовства. Маленький в порядке. Мне давали его на руки сразу после родов, а потом увезли в инкубаторный бокс. Он такой крошечный. На меня накатывают слезы умиления, когда я вспоминаю нашего кроху. Но уже похож на тебя. Боже, смущается Илья. Надеюсь, только внешне. И характером тоже. Он очень сильный и упрямый. Врачи сказали, что сразу сам задышал, даже такой недоношенный, и вес у него хороший. Будет большой и красивый, как папочка. Ты уже думала, как мы его назовем? Я внезапно вспоминаю эпизод из прошлого, когда я сидела рядом с Ильей в коме и предлагала ему абсолютно безумные варианты имен для будущего сына. Воронов будто что-то видит в моих глазах. Надеюсь, ты не придумала какую-нибудь дичь? Будто мысли читает или видит расплывающуюся улыбку. «Что-нибудь типа Пафнутий?» — с возмущением сводит брови. А я открываю рот. «Ты это помнишь?» «Что?» «Откуда ты знаешь, что я предлагала это имя? Ты меня слышал?» «Я... оно... просто в голове всплыло. Я будто бы это...» — пожимает плечами. «Просто знал». «Ты все-таки меня слышал?» — пораженно выдыхаю. «Это одно из тех имен, над которыми я так смеялась. Это невозможно угадать. Он меня слышал, даже сквозь кому». «О чем ты?» «Я сидела возле тебя, пока ты был в коме, и предлагала тебе разные варианты дурацких имен. Посмешить хотела или надеялась, что ты так возмутишься, что очнешься. А ты его реально слышал и запомнил. Что ты еще помнишь? Какое имя?» Илья шокированно моргает, приоткрывает рот и задумывается на мгновение. «Леонель Ильич?» спрашивает меня или себя очень неуверенным голосом. «Леонель, это оно! Ты меня точно слышал, Воронов! Боже мой, Глеб был прав! Скажи ему за это спасибо!» «Не знаю, кто такой Глеб, ну ладно», — улыбается смущенно. «Скажу, раз надо». «Я вас познакомлю, он замечательный, он мой почти второй брат». Илья шутливо поднимает ладони вверх в жесте «как скажешь», но потом вновь становится серьезным. «Я хочу предложить тебе назвать сына иначе, Александром, в честь твоего отца». «Папы?» Я накрываю губы ладошкой. Мне внезапно опять хочется плакать. «Я помню, ты рассказывала, что ваши родители погибли, и вы остались с Русланом одни. Тебя растил брат. Поэтому я подумал, что это будет правильно почтить твоего отца в имени внука. Ведь это он подарил миру тебя». И смотрит на меня так сияюще и пронзительно, что я сажусь и обнимаю его за шею. «Да, да, да!» «Это ответ про имя или на мой другой вопрос?» — не теряется Илья. На все вопросы, глупый!» Илья крепко обнимает меня в ответ. Мы жмемся друг к другу. Ужасно мешает воротник на его шее. Но я никогда не любила сильнее этого мужчину, чем сейчас. «Так, пациент!» — раздается голос от входной двери. «Почему не в своей палате? В травматологии уже полный переполох. Ищут вас». Мы разлепляемся в смущении. Но Илья быстро берет себя в руки. Несмотря на бледность и страшную пижаму, выглядит солидно. «Ничего, подождут. У меня важные дела. Жена родила сына. Кстати, когда вы нас к нему пустите?» «Как только доктор разрешит. У малыша должен окрепнуть иммунитет для визитов», деловито сообщает медсестра и ставит какой-то накрытый лоток на тумбочку возле кровати. «Но вам все равно надо уйти. Молодой мамочке нужно провести процедуры и сцедить молока для ребенка». Мы переглядываемся, и Илья смотрит сначала в глаза, а потом взгляд падает вниз, на мою большую припухшую грудь. И я могу поклясться, что его глаза жадно темнеют. Эй, это для сына! Но я и сама заливаюсь жаром, уверена, что краснею, потому что в глазах Ильи озорной довольный огонек. Молоко — это святое, — улыбается он многообещающе, разве что не облизывается, как кот. Боже, как он по мне соскучился! А я как по нему? Но я не могу, я только родила. Но что мне с ним делать? Все. «Кыш, кыш, отец молодец!» — машет на него полотенцем медсестра. «Идите с врачами договаривайтесь, а то вас уже с охраной ищут». «Иду». Встает с моей кровати и тут же серьезно покачивается. Замирает, взявшись рукой за высокое изножье. Моргает, словно голова закружилась. «Илья, иди в постель, пожалуйста», — прошу его мягко. «А то я буду волноваться не только за Сашеньку, но и за тебя. У нас и так проблем хватает». «Нет больше никаких проблем», — выпрямляется Илья во весь свой рост, расправляя плечи. «Я все решу, даже не думая о них. Я скоро вернусь». Прощается воздушным поцелуем и упрямо идет к двери. Только я замечаю, что немного по дуге, из-за неустойчивости, но молчу. Люблю я этого непробиваемого барана, пусть не меняется. Но только он открывает дверь, как слышу за ней громкий голос. «Воронов!» «Ой, все!» «Надеюсь, Руслан не порвет его на лоскутки. Звучит он чрезвычайно грозно, а значит, есть за что».